Глава первая. Воскресенье. Пополудни. Неторопливым жестом Стар вдавил тлеющий конец сигареты в пепельницу. Сколько решимости и непреклонности в этом жесте, подумал командир Улисса, капитан первого ранга Веллери. Он знал, что теперь произойдет. И пронзительная горечь поражения заглушила тупую боль, сдавливавшую его лоб все эти дни. Но на один лишь миг Веллери устал до такой степени, что ничто его больше не трогало. «Сожалею, джентльмены, искренне сожалею», — едва улыбнулся тонкими губами Стар. «Позвольте вас уверить, в сложившихся обстоятельствах Адмиралтейство приняло правильное и оправданное решение. Однако ваше нежелание понять нашу точку зрения прискорбно». Помолчав, он протянул свой платиновый портсигар поочередно четырем офицерам, сидевшим за круглым столом в каюте контр-адмирала Тиндала. Четыре головы разом качнулись из стороны в сторону, и усмешка вновь коснулась губ вице-адмирала. Достав сигарету, он сунул портсигар в нагрудный карман серого в полоску двубортного пиджака и откинулся на спинку кресла. На лице его уже не было и тени улыбки. Присутствующие без труда представили более привычный их взором блеск золотых галунов на мундире вице-адмирала Винсента Старра, заместителя начальника штаба военно-морских сил. «Когда я летел утром из Лондона», — продолжал он ровным голосом, — «я испытывал досаду. Вот именно досаду, ведь я очень занятой человек. Первый лорд Адмиралтейства, думал я, лишь отнимает у меня время. И не только у меня, но и у себя самого. Придется перед ним извиниться. Сэр Хэмфри был прав, как всегда». В напряженной тишине послышался щелчок зажигалки. Облокотясь о стол, Стар вполголоса продолжал. «Давайте будем до конца откровенны, господа. У меня были все основания рассчитывать на вашу поддержку, и я намеревался как можно скорее разобраться в этом инциденте». «Я сказал «инцидент», — усмехнулся он криво. «Сказано слишком слабо. Скорее мятеж, господа. Государственная измена. Вряд ли нужно объяснять, что сие значит. И что же я слышу?» Он обвел взглядом сидящих за столом. «Офицеры флота Его Величества, флагман в их числе, сочувствуют мятежному экипажу». «Тут он перегибает», — устало подумал Веллери. «Хочет нас спровоцировать». Слова и тон, каким они были произнесены, подразумевали вопрос, вызов, на который надо было ответить. Но ответа не последовало. Все четверо казались апатичными, равнодушными ко всему и до странного, похожими друг на друга. Лица моряков были угрюмы и неподвижны, изрезаны глубокими складками, но глаза смотрели спокойно. «Вы не разделяете моего убеждения, господа», — не повышая голоса, — продолжал Стар. «Находите мой выбор эпитетов слишком, резким?» Он откинулся назад. «Мятеж». Медленно, словно смакуя, он произнес это слово. Сжав губы, снова обвел взором сидящих за столом. «Действительно, слово не очень-то благозвучно, не так ли, господа? Вы бы дали этому другое определение, не правда ли?» Покачав головой, Стар наклонился и разгладил пальцами лежавший перед ним листок. «Вернулись после рейда на Лафонтенские острова», — читал он шифровку. 15:45. Прошли боновые заграждения. 16:10. Закончен осмотр машин. 16:30. Производится погрузка провианта и снаряжения для лихтеров, ошвартовавшихся лагом. 16:30. Смешанная группа матросов и кочегаров отряжена для погрузки бочек со смазочными материалами. 16:50. Командиру корабля доложено о том, что кочегары отказались выполнить приказания поочередно глав старшины Хартли, старшины котельных машинистов Гендри, инженер-лейтенанта Грайерсона и, наконец, старшего инженер-механика. Зачинщиками, предположительно, являются кочегары Райли и Петерсон. 17:05. Отказ выполнить распоряжение командира корабля. 17:15 во время выполнения служебных обязанностей подверглись нападению начальник караула и дежурный унтер-офицер. Старк поднял глаза. Каких именно обязанностей? При попытке арестовать зачинщиков? Вэлери молча кивнул. 17:15. Палубная команда прекратила работу, очевидно, из солидарности. Никаких насильственных действий не предпринято. 17:25. Обращение командира по корабельной трансляционной сети. Предупреждение о возможных последствиях. Приказ возобновить работы. Приказ не выполнен. 17:30. Радиограмма командующему на борту герцога Кемберлендского с просьбой о помощи. Стар снова поднял голову, холодно взглянул на Валери. «Кстати, зачем вы обращались к адмиралу? Разве ваши морские пехотинцы...» «Это было мое распоряжение», — резко оборвал его Тиндал. «Неужели бы я приказал своим морским пехотинцам выступить против людей, с которыми они прослужили 2,5 года? Исключено. На моем корабле, адмирал Стар, грызни между экипажем и морской пехотой нет и в помине. Они слишком много пережили вместе. Во всяком случае, — прибавил он сухо, — вполне вероятно, что морские пехотинцы отказались бы выполнить подобный приказ. Не забывайте, что если бы мы использовали против экипажа своих солдат морской пехоты, и те усмирили бы этот, бунт, то Улисс перестал бы существовать как боевая единица». Пристально поглядев на контр-адмирала Тиндала, Стар снова уткнулся в записи. 18:30. С Кемберленда отрежена штурмовая группа морской пехоты. Никакого сопротивления ей не было оказано. Попытка арестовать 6 бунтовщиков и 8 подозреваемых зачинщиков. Яростное сопротивление со стороны кочегаров и палубной команды. Ожесточенные стычки на кормовой палубе, в кочегарском кубрике и в кубрике машинистов, продолжавшиеся до 19:00. Огнестрельное оружие не применялось, но 2 убито. 6 тяжело ранено. 35-40 человек получили менее тяжелые ранения. Стар замолчал и в сердцах скомкал бумагу. «Знаете, джентльмены, а, пожалуй, вы правы», — в голосе его прозвучала издевка. «Бунт — вряд ли подходящее определение. 50 убитых и раненых. Ожесточенная схватка будет гораздо ближе к истине». Но ни слова, ни резкость тона, ни убийственная ирония не произвели никакого впечатления. Все 4 офицеров Улисса сидели неподвижно, с выражением полнейшего безразличия. Вице-адмирал Стар нахмурился. «Боюсь, господа, у вас несколько искаженные представления о случившемся. Вы пробыли здесь долго, а изоляция искажает суть вещей. Следует ли напоминать вам, старшим офицерам, о том, что в военное время личные чувства, испытания и невзгоды не значат ничего. Флот, отечество — вот что всегда и везде должно быть на первом месте». Стуча кулаком по столу, он как бы усиливал значимость своих слов. «Боже правый, — продолжал Стар, — решаются судьбы мира, а вы, господа, заняты своими эгоистическими мелкими заботами». Тернер, старший офицер крейсера, сардонически усмехнулся про себя. «Красиво говоришь, старина Винсент. Правда, напоминает мелодраму викторианских времен. Стискивать зубы — вот это уже ни к чему. Жаль, что старик не член парламента. Любое правительство оторвало бы его с руками». А вдруг старина говорит все это на полном серьезе, промелькнуло в голове у Старпома. «Зачинщики будут арестованы и понесут наказание. Суровое наказание!» Голос адмирала звучал резко и угрожающе.